Ему отвечали, что до прибытия вице-адмирала Габеля из Норвегии нельзя ничего начинать. Прежде уборки хлеба с полей нельзя идти войскам. Лагерями повредят стоячему хлебу. 27 июля пришел Габель с эскадрой из Норвегии. Царь начал снова торопить, представляя, что нет уже более отговорки Габелем. Но движений не было. Датские транспортные суда для перевозки русских войск из Ростока не отправлялись. Болтание туни соединенных флотов русского, английского и датского продолжалось. Английский адмирал Норрис предлагал крейсировать всеми флотами у Карлскрона. Петр согласился, но датский адмирал объявил, что он на то указа не имеет. В половине августа сам Петр поплыл к Штральзунду для ускорения отправки транспортных судов. Возвратясь в Копенгаген, Петр поехал исследовать Шонские берега, куда намерен был высадиться, и нашел, что шведы отлично воспользовались медленностью союзников и сильно укрепились. Петр был встречен огнем с батарей. Шнава принцесса, на которой находился сам государь, была пробита ядром. Другая шнава, Лизета, также получила значительные повреждения. Получены были известия, что неприятель силен в Шонии, что у него там больше 20 000 войска, и берег укреплен редутами и батареями. Нам известна постоянная осторожность Петра, которая должна была еще усилиться от жестокого наказания за прудскую неосторожность. К обычной осторожности присоединилась еще теперь подозрительность. Зачем такая медленность? Зачем пропущено самое благоприятное время? Зачем дана неприятелю возможность укрепиться? Получались известия, что Бернсторф с товарищами ведет крамолу, что генерал Крикс-комиссар Шультен подкуплен и потому нарочно медлил транспортом, чтобы заставить русских сделать высадку в осеннее, самое неудобное время, ведая, по словам Петра, что когда в такое время без рассуждения пойдем, то или пропадем, или так отончаем, что по их музыке танцевать принуждены будем. 1 сентября государь созвал министров своих и генералов в генеральный консилиум и предложил вопрос, предпринимать ли высадку или нет, потому что время наступает позднее, а дивизия князя Репнина еще не перевезена, и диверсия от Алланда не сделана по вине датчан. Все единогласно отвечали, что высадку надобно отложить до будущего лета. 4 числа пристал к берегу князь Репнин, но 3 драгунских полков датчане, несмотря на письменное обязательство, не перевезли, отговариваясь, что у них нет столько судов. 5 сентября царь держал другой совет, чтоб спросить мнение и новоприбывших генералов, и те подтвердили решение первого совета. После этого весь сентябрь прошел в пересылках и конференциях между царем и королем датским, и их генералами и министрами. С русской стороны представляли невозможность отваживаться на такое важное предприятие в такое позднее время, перевести на неприятельские берега тайком такое большое войско. Высадившись, надо бы надать сражение, потом брать города Ланскрон и Мальме. С русской стороны спрашивали, где зимовать, если взять эти города не удастся? На это отвечали, что зимовать можно при Елсиноре, в окопе, а людям поделать землянки. Но от такой зимовки людей должно было пропасть гораздо больше, чем в сражении. Петр велел объявить датскому двору решительно, что высадка невозможна, надобно отложить ее до будущей весны. Узнавший об этом объявлении, мекленбургские друзья закричали, что маска снята, царь нарочно сам медлил перевозку из своих войск и теперь под предлогом позднего времени не хочет высаживаться на шведские берега, потому что находится в сношениях с шведским правительством. Но это еще не все. Не мог он безо всякой цели привести в Данию такое большое войско. Надобно опасаться его враждебных замыслов. Надобно беречь Копенгаген. И в Копенгагене всполошились. Поставили всю пехоту по валам, и амбразуры на валах прорезали. К адмиралу Норрису прислан был указ напасть на русские корабли и транспортные суда, если царь не пойдет в Шонию. Норрис не мог исполнить приказание, потому что оно было прислано из Ганноверской, а не из английской канцелярии. Король Георг требовал, чтобы английский адмирал овладел русскими кораблями и самим царем, и не отпускал Петра до тех пор, пока русское войско не очистит Дании и Германии. Но английское министерство и сам принц Вельский представили Георгу, что вследствие разрыва с царем в России будут схвачены английские купцы и корабли, и пресечется необходимый для Англии подвоз корабельных материалов. Лучше всего пусть король Георг частным образом и в глубочайшей тайне внушит датскому королю, что если тот приведет означенный план в исполнение, то он, король Георг, будет помогать Дании в имеющей произойти отсюда борьбе ее с Россией. Но датский король, разумеется, не поддался этим внушениям, тем более что переполох скоро кончился, с русской стороны не обнаруживалось никакого враждебного намерения, и с октября царские войска начали обратно перевозиться из Дании к Ростоку. Фельдмаршалу Шереметьеву указано было с пехотою расположиться на зимних квартирах в Мекленбурге, из кавалерии же оставить здесь только один полк, а, впрочем, идти на зимние квартиры к польским границам. С 13 октября царь написал сенату из Копенгагена. «Господа сенат, понеже господа датчане так опоздали в своих операциях, что в сентябре сюда наших перевели, и так за поздним временем действа остановились, а к будущей кампании факции разные не допущают, того для нет иного способу, только что от атланта неприятеля утеснять, к чему всякое приготовление чините, только не усните так, как в нынешней кампании, что адмирал Апраксин принужден был поворотиться». 16 октября сам Петр с царицей Екатериной, которая приехала к нему в Копенгаген, отправился из этого города в Мекленбург. В Шверине царица осталась, а Петр отправился один в Гавельсберг, где дожидался его король прусский.